Олег скрипнул зубами и покачал головой. Сейчас у них на счету был каждый час. Некогда припираться. — Уходи, боярин, — неожиданно сказал юноша. — Ты опытный, ты доведешь обоз до часа, ты сумеешь. Забирай раненых и уходи. Засеку мы сможем сделать без тебя. Будем стоять здесь, покуда хватит сил. Дадим вам время. Уходи. Это было глупое решение и в то же время правильное. Десяток воинов не сможет остановить армию, но дозору разобрать засеку не дадут. Стычка, потери, гонец к городу, подход главных сил. Это будет лишний день, а то и два. 10 жизней в уплату за 2 дня — справедливая цена, когда речь идет о судьбе сотен. «Кто готов умереть, остается», — громко скомандовал ведун. «Раненые, по коням». «Спасибо булгарам. Хотя бы в лошадях у разгромленных унженцев недостатка теперь не было». «Сделай это, боярин», — попросил Чеседар. «Сохрани тех, кто уцелел. Доведи их до безопасного места». «Я сделаю это, князь», — пообещал ведун. «Можешь не сомневаться». Юноша бледный, со взором горящим. Наверное, он был бы хорошим правителем. Немного наивным, немного хитрым, готовым на интриги, но совершенно в них неискушенным. Не самым умным, но готовым в любой миг пойти на все ради своих подданных. Даже погибнуть. Увы, в его короткой жизни ему удастся исполнить только последнее — умереть. «Прощай, храбрый князь!» — уже с седла кивнул юноша ведун. «Пусть боги хранят тебя в этой битве. Я надеюсь еще послужить боярином под твоей рукой». «Прощай, кудесник!» — махнул ему рукой княжич. «Исполни свое обещание». Верхом раненые ополченцы нагнали обоз всего за 2 часа. Увидев длинный караван, в котором к спинам лошадей были привязаны раненые, женщины ринулись навстречу. И опять, уже в который раз за последние дни, в воздух поднялся жалобный бабий вой. Были женщины, которые увидели своих мужей и отцов окровавленными. Еще громче были те, чьи мужчины были тихи, бесчувственны, примотанные к спинам коней. Но куда жалобнее и отчаяннее скулили бабы, которые не могли найти любимых ни среди тех, ни среди других. — Где он? — больно вцепилась в руку Олега сирень, едва тот спустился с седла. «Он оставался с тобой?» «Осторожно!» — поморщился ведун. «Он там, там, на лошади!» Ведьма не была бы девочкой-волчицей, если бы мгновенно не узнала дыхания и не учуяла запаха. Сирень метнулась к каравану, одним движением ладони рассекла веревки, сняла водяного со спины лошади и осторожно пустила вниз, на траву. «Он жив, не умер», — прошептала она, — «он теплый, у него бьется сердце, но я не чую движения крови. Колдун!» — заорала она. «Где его кровь?» «Водяной остался, чтобы защитить обоз», — ответил Олег, подойдя ближе. «Спасти свою семью, спасти своих соседей, спасти тебя. Ради вас он проливал свою кровь, и теперь ее нет. Он попал под удар булгарского меча. Великая Макошь, смилуйся над нами, матушка!» Подбежав, завыла женщина, упав сыну на грудь. «Не забирай его, как милостивица, кровинушку мою, детятку!» «Отойди, смертная!» Резко отодвинула несчастную сирень. «Он не умрет, я не отдам его никому!» Она наложила ладони на голову раненого, замерла. Паренек застонал, его веки дрогнули. «Ты можешь его исцелить?» — вцепилась в сирень заплаканная женщина. «Он мой», — ответила ведьмочка. «Я не отдам его даже смерти». «Будь осторожна», — посоветовал Олег. «Он очень слаб. Переливание крови придумает только через 1000 лет. Ныне нить его жизни столь тонка, что ее можно порвать любым неосторожным движением». «Кто ты такой, чтобы меня учить, несчастное существо?» — вскинула голову сирень. «Да если я захочу, уже завтра он будет ходить». Она раскрыла ладонь над лицом раненого. Тот застонал и открыл глаза, улыбнулся, прошептал: «Сирень, я», — сказала ведьма и упала, заскребла пальцами землю. «Ненормальная!» — кинулся к сирене ведун, опустился рядом на колени. «Ты что, собралась жить за двоих?» «Не твое дело», — ответила девочка, закатывая глаза. «Еще какое мое! Если ты потеряешь облик, я даже не представляю, чем это кончится». Олег передвинулся к водяному, приложил ухо к его груди, потом ощупал повязку, стал один за другим расстегивать ремни, сдернул тряпку. Под ней тянулась длинная кровавая корка, сросшаяся с полосой из болотного мха. Бедун вздохнул, переполз обратно. Рана закрылась. Теперь он не умрет. Поваляется 10 дней, потом на четвереньках ползать начнет. А к листопаду и на ноги встанет. Ты слышишь меня? Ты его спасла. Все, спасла. Теперь думай о себе. Он поднял ведьму на руки, положил ее на спину коня, взялся с веревки. Но сирень повернула голову и сказала: «Я сама». Лошадь мотнула головой и широким шагом побежала к лесу на краю поля. К лесу, источнику силы воспитанницы волков.